Госпожа Торт всегда считала, что приглашение дочери автоматически адресуется и ее матери. Такие матери встречаются повсеместно, и с этим ничего нельзя поделать. Волшебники всячески пытались развлечь членов клуба «Начни заново», а те всячески пытались сделать вид, что им это нравится. Это была одна из тех проблематичных встреч, которые до предела насыщены длинными паузами, нервным покашливанием и неловкими фразами типа «Замечательная погода, не правда ли?» «Сдумс, ты выглядишь как-то отсутствующе», — сказал Чудакулли. «Просто немного устал, арк-канцлер». «А я думал, что зомби не знают, что такое усталость». «Как видишь, это не совсем так». «Может, еще раз попробовать тебя похоронить, или мы можем придумать еще что-нибудь? На этот раз все обставим как надо, не сомневайся». «Спасибо, но нет. Наверное, я просто не создан для жизни после смерти». Сдумс посмотрел на Реджи Башмака. «Извини, понятия не имею, и как ты с этим справляешься?» Неловко улыбнулся он. «Ты имеешь полное право выбирать, кем тебе быть, живым или мертвым», — сухо произнес Редж. «Один человек ведро говорит, что люди снова начали умирать, как положено», — сказала вдруг госпожа Торт. «Может, и тебя, наконец, удостоят внимания?» Сдумс огляделся. «Она пошла выгуливать твоего пса», — ответила госпожа Торт. «А где Людмила?» — спросил он. Сдумс несколько неуклюже улыбнулся. Иногда разговоры с госпожой Торт были крайне утомительны. «Я бы хотел, чтобы о Волкофе кто-нибудь позаботился. Ну, после того, как я... Не могли бы вы взять его к себе?» Несколько неопределенно выразилась госпожа Торт. «Но он же...» — начал было Редж, но, поймав взгляд Сдумса, быстро заткнулся. «Честно говоря, нам собака не помешала бы», — сказала госпожа Торт. «Я очень беспокоюсь о Людмиле. Она юная девушка, а по городу болтается столько странных типов». «Но ведь ваша до...» — снова открыл рот Редж. «Редж, заткнись», — велела Дорин. «Вот и договорились», — кивнул Сдумс. «Кстати, штаны у вас есть?» «Что?» «У вас в доме есть какие-нибудь штаны?» «Ну, полагаю, что да. После покойного господина Торта осталось пару брюк, но почему...» «Да это я так о своем», — отвертелся Сдумс. «Иногда меня заносит. Сам не понимаю, что несу». «А-а-а!» — обрадованно воскликнул Редж. «И я понял. Это на тот случай, если он...» Дорин сильно ткнула его локтем в бок. «О, простите, не обращайте на меня внимания. Я бы даже собственную голову давно потерял, если бы она не была пришита». Сдумс откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он слышал случайные обрывки разговоров. Слышал, как Артур Подмигинс спросил у арк-канцлера, кто оформлял университет и у кого они закупают овощи. Слышал, как казначей жалуется на то, сколько денег потребует уничтожение оживших ругательств, которым каким-то образом удалось пережить недавние перемены и поселиться в темноте под крышей. Напрягая свой идеальный слух, Сдумс даже мог услышать радостные вопли Шлепеля в далеких подвалах. Он здесь больше не нужен. Наконец-то. Мир больше не нуждался в ветром Сдумсе. Он незаметно встал и направился к двери. «Пойду прогуляюсь», — сказал он. «Может, задержусь, так что не волнуйтесь». Чудакулли вяло кивнул ему и снова повернулся к Артуру, который упорно втолковывал арк-канцлеру, как переменится главный зал, если использовать обои под сосну. Сдумс закрыл за собой дверь и прислонился к толстой холодной стене. Да, оставалась еще одна проблема. «Ты здесь один человек в ведро?» — тихо спросил он. «А как ты узнал?» «Ты всегда где-нибудь рядом». «Хе-хе, немало ты здесь понатворил, да». «А знаешь, что произойдет в следующее полнолуние?» «Знаю. И мне почему-то кажется, что они тоже это знают». «Но он ведь превратится в человека». «Да, а она в волчицу. А потом они будут превращаться обратно и совпадут». «Ну что это за отношения между мужчиной и женщиной, если они могут проводить вместе только одну неделю из четырех?» «Вполне возможно, что они будут куда более счастливы, чем большинство людей. Жизнь несовершенна, один человек ведро». «Это ты говоришь одному человеку ведру?» «А можно задать тебе личный вопрос?» — спросил Сдумс. «Мне просто необходимо знать». «Что?» В конце концов, астральный мир снова принадлежит тебе, и никто не подслушает. Хау! Почему тебя называют один человек... И все? Один человек ведро думал, такой умный волшебник, как ты, сам мог догадываться. В моем племени детей называют потому, что мать увидит первым, выглянув из вигвама после родов. Короче говоря, это сокращенный вариант. Один человек выливает ведро воды на двух собак. «Печальный случай», — покачал головой Сдумс. «Все не так уж и плохо», — ответил один человек ведро. «Жалеть нужно моего брата-близнеца. Ему она дала именно 10 секунд раньше». Ветром Сдумс ненадолго задумался. «Только не говори, ничего не говори. Да я сам догадаюсь», — взмолился он. «Две собаки дерутся?» «Две собаки дерутся? Две собаки дерутся?» — переспросил один человек ведро. «Ха! Да он бы правую руку отдал, чтобы его назвали «две собаки дерутся».